Подглавка четвертая. В понедельник, сентября 2-го, как ударили в Кремле к вечерне, вошли французы в Москву через Дорогомиловский мост. Войска были холодные и голодные, нагие и босы. Дорвавшись до Москвы, они тотчас же рассыпались по городу промышлять себе, кому что было нужно. Кто спешил утолить свой голод или нужду, а кому хотелось добыть себе обувь или чистое белье. Мародеры ходили по городу, отнимали, что им полюбится, подбивали кур, водили лошадей, коров и, словом сказать, все, что принадлежало московским обывателям, считали своей собственностью. Москва очень опустела. Вместо 280 тысяч жителей, говорят, не осталось и десятой доли. Ростопчин велел выпустить всех колодников и арестантов для того, чтобы они получили свободу прежде вступления неприятеля, а не по его милости. Пожарные трубы всю команду из Москвы вывезли, и когда начались пожары, то неприятелю не оставалось и средств для их прекращения. Разные были толки насчет пожаров Москвы. Одни думали, что поджигают французы. Французы говорили, что поджигают русские, по наущению Ростопчина. А на самом деле, при дознании, впоследствии открылось, что большую частью поджигали свои дома сами хозяева. Многие говорили: «Пропадай все мое имущество, сгори мой дом, да не оставайся окаянным собакам, будь ничье, чего я взять не могу, только не попадайся в руки этих проклятых французов». Примечание. Поэт-партизан Денис Давыдов так выражает свое отношение к этому общему патриотическому порыву. Описывая сцену чтения письма Ростопчина в ставке Кутузова, в котором сказано было: «Я полагаю, что вы будете драться, прежде нежели отдадите столицу. Если вы будете побиты и подойдете к Москве, я выйду из нее к вам на подпору со 100 тысячами вооруженных жителей. Если и тогда неудача, то злодеям вместо Москвы один ее пепел достанется». Он восклицает: «Это намерение меня восхитило. Я видел в исполнении оного сигнал общего ополчения». В книге «Давыдов. Дневник партизанских действий 1812 года. Ленинград. 1985 год. Страница 44-45. Бонапарт торжествовал, когда, вступив в Москву и поселившись в Кремлевском дворце, вообразил себе, что со взятием столицы он покорит и всю Россию. Но не тут-то было. С этого-то времени и начались все его бедствия. И неудивительно, потому что Господь поруган не бывает, а французы ругались над нашу кремлевскую святыней. Они обдирали иконы и иконостасы и перетапливали в слитки добытое ими серебро. Говорят, в Успенском соборе посредине вместо большого паникадила привешены были весы, чтобы взвешивать добытое серебро и золото. Серебра ими награблено в церквах и монастырях слишком 320 пудов и около 20 золота, что по тогдашним ценам составляло слишком на 1,5 миллиона рублей ассигнациями. Однако им не удалось воспользоваться этой добычей, потому что часть им пришлось оставить при выходе из Москвы, а что и взяли с собой, у них потом было отбито нашими казаками. Всего возмутительнее было обращение неприятеля со святыней. Они кололи иконы и употребляли их на дрова, на престолах ели и пили, антиминцами вздумали подпоясываться, и так как они были коротки, бросали их, и они валялись, где придется. Святые мощи выкидывали из ковчегов и из рак. Ризы употребляли вместо попон для лошадей. Плащаницами покрывали свои постели, кровати ставили в алтарях. Церкви и соборы превращали в конюшни и всячески ругались надо всем священным. Вот Господь их и покарал за их беззаконие. Монахов и священников они раздевали чуть не до ноготы и употребляли, чтобы перенашивать их ноши. Иногда очень тяжелые, а кому было не в моготу, тех нещадно били. Двух монахов, которого-то из московских монастырей бросили в реку и чуть было не утопили, да слава Богу, нашлись добрые люди, которые их вытащили из реки. Но недолго нагостился Бонапарт в Кремлевском дворце. В самый день по его вступлению в Москву начались пожары. Прежде всего, говорят, загорелся в ночь ряд лавок против Кремля, и в Кремле стало нестерпимо жарко. Потом и пошла гореть Москва. Каретный ряд, каретные мастера сами зажгли, не желая, чтобы неприятельские маршалы и генералы катались в их каретах. Вспыхнул пожар на Знаменке, а с 5 на 6 сентября такой сделался вихрь, что огонь стало перебрасывать с улицы в улицу. Вся Москва запылала с разных концов, и в 3 или 4 дня сгорело более 8000 домов. Пожарных труб не было, следовательно, нечем было и тушить. Не хотелось бы на парту выбираться из Кремля, а делать было нечего. Пришлось от пылу искать себе убежище. И он едва мог проехать по Тверской в Петровский дворец, и там и поселился. Какому из жителей Москвы не прискорбно было в то время знать, что Москва сожжена, а в особенности тем, которые имели там дома. Но впоследствии времени было дознано, что именно этот всеобщий пожар столицы и спас Россию от грозившего ей ига. Господь по своей благости великое зло обратил величайшее благо —